Глава 8. Лекция трансмагификации. Летающая академия. Замок Овна. Мое эпическое появление на лекции по трансмагификации, номер 3 по расписанию, не осталось незамеченным. Я бы сказала наоборот. Меня встречали вся группа с раскрытыми ртами. Дело в том, что занятия по данному предмету всегда проходили на открытой площадке замка Овна, а от рыбного путь не совсем близкий. Тем более, если периодически падать головой вниз и ждать, пока тебя в очередной раз поймают, например, за пятку. Потом опять поднимут на высоту и отпустят в надежде, что на 125-й раз я смогу сама полететь в нужном направлении, а не исключительно вертикально вниз. Успехи я делала, конечно, но недолго, минут 5. Потом в очередной раз вспоминала про родителей, сестру и предстоящее путешествие в ад. Тогда мое сердце замирало, и, что естественно, я начинала просто падать. Вот и в этот раз на подлете к группе в очередной раз потеряла контроль, подумав о злосчастной судьбе, закинувшей меня в магическую академию королевства, о котором я доселе ничего и не знала, кроме разве что названия. И, догадайтесь сами, в очередной раз понеслась вниз, планируя прямо на выщербленную в камне трещину разглядеть, а затем примериться к которой я уже успела 5 раз, пока меня не поймали за несколько секунд до встречи со значенной. Волосы, к слову сказать, уже успели подмести место, уготованное для моего тела, точнее, лепешки. Но, увы, не судьба. Раскрыв глаза, я поняла, что зависла над полом, в который раз ощутив на своей лодыжке прохладное прикосновение руки Сигдиваля. Самого Глениуса видно не было. Архимаг, как же? Репутация там, все дела. Подол моего платья поддерживала невидимая рука ректора, за что ему, конечно, огромное спасибо, если забыть о том, что именно он во всем виноват. Но это такие мелочи. Радоваться должна, что жива осталась. Вот я и радовалась, ступив на твердую поверхность 2 ногами. Да только вопрос сорвался непроизвольно. «За что?» Удивленный моим появлением, преподаватель Двидги Сабабур, коренастый темнокожий индивид, зло прищурил свои явно нечеловеческие очи и, восприняв сию реплику на свой счет, ответил: «За глупые выходки». Но вовремя опомнившись, кашлянул и вернул своему лицу бесстрастное выражение, уже спокойно добавив: «Проходите, Дорвиндаль, вас то нам и не хватало. Становитесь там, за студиозой Умбиган Вит». Там, куда он махнул рукой, стояла всего одна девушка. Поэтому я отошла от места, куда меня поставил невидимый ректор, аккуратно перевернув в воздухе, и зашагала в нужную сторону, ничуть не смутившись. В общем, шла и усиленно строила невинный и независимый вид. Хотя после такого приземления внимание как минимум половины аудитории мне было обеспечено, похоже, надолго. Но не успела я встать на место, как началось что-то невообразимое. Квадратные камни, находящиеся в центре площадки, на которой мы стояли полукругом, как по команде взмыли в воздух и начали слипаться друг с другом, трансформируясь в полете. Через несколько секунд студиозы напрочь забыли про меня и мои полеты, так как воззрились на образующегося в воздухе каменного голема в 3 человеческих роста. «Вы видите результат трансмагификации камня. Но, как скажут многие знающие из вас, камень – это невоодушевленный предмет, поэтому каменный голем, конечно, красивая, но абсолютно бесполезная безделушка. Не так ли?» Несколько парней, в том числе Устгин, нахмурились, выражая свое несогласие со словами учителя. Орта же усиленно закивала. После ее примеру последовали еще несколько магов. Я же решила держать нейтралитет, безэмоционально слушая преподавателя. Но, увы, кто-то дернул меня за рукав, и я увидела рюкзак, приземлившийся у ног. Понятное дело, это был Глениус Сигдиваль, кто же еще? Вспомнив про свою умную тетрадку, я достала ее и открыла. На странице записалось сразу 2 заклинания. «Каменный голем 1» и «Связывающее управление 12». Задав мысленный вопрос, я получила моментальный ответ на бумаге. Связывающее управление – заклинание 12-й ступени из 24 возможных, позволяющее связывать разум и управлять неодушевленными предметами. Далее пошла информация по магической формуле, статистике и шансам удачного завершения, правилам произнесения и прочим малоинтересующим меня деталям. Поэтому я закрыла тетрадь. И, как оказалось, не зря. Увидев, что я заскучала, Сабабур решил вызвать меня в центр, скомандовав: «Лея, идите сюда!» Сунув тетрадку в рюкзак и кинув его на пол, я подошла к каменному изваянию, неподвижно стоящему рядом с преподавателем. Но, памятуя о наложенных заклинаниях, остановилась в метрах в 10, прекрасно понимая, что в любой момент могу стать мишенью. Заметив мое оценивающее выжидание, глазастик, как я заочно окрестила учителя трансмагификации, хмыкнул и произнес: «Вижу, вы просто жаждете пояснить всей группе, какое заклинание я применил к данным кускам камня, не так ли?» «Точнее, какие?» – почти неосознанно поправила его я, продолжая настороженно взирать на голема. На что учитель лишь вымолвил: «Хм, неплохо. Продолжайте». Немного осмелев, я решила поделиться своими недавно приобретенными знаниями со всей группой. Первое заклинание – каменный голем, первой ступени. Второе – связывающее управление, 12-й ступени. Вот чего я не ожидала, так это агрессивного выпада Двидги, который направил в мою сторону заколдованную каменную махину. Чтобы дотянуться, голему необходимо было пройти несколько шагов в мою сторону. Естественно, при ходьбе такого гиганта дрожало все вокруг, поэтому я сразу поняла, что назревает что-то странное, и не ошиблась, услышав слова преподавателя. «Полагаю, раз мы такие умные, то сможем снять заклинание, прежде чем он вас раздавит». Противный смех Сабабура поддержала только Орта, с некоторых пор возненавидевшая меня всеми фибрами своей, как я успела убедиться, поганой души. Отметила про себя, что нужно будет поквитаться с ней за недавнюю подлость. А тем временем в очередной раз увернулась от медленного, неповоротливого, но очень страшного куска камня. «Думай, думай, думай! Как же избавиться от проклятой глыбы?» Я продолжала задавать себе этот вопрос, убегая, пока голем топал за мной по всей площадке. У самого края меня осенило. По сути, выходов было два. Первый — столкнуть голема с площадки, рискованный и не очень красивый. И, собственно, второй — вывести из строя владельца заклинания. Но от этого варианта пришлось отказаться сразу же, ибо вряд ли мне, не умеющий толком колдовать, под силу победить опытного мага-преподавателя. Поэтому пришлось воплощать в жизнь первый вариант, тот, который некрасивый. Подойдя к обрыву и увидев высоту, с которой придется падать в случае чего, я не на шутку испугалась. Эх, если бы меня кто-нибудь подстраховал. Но, к сожалению, желающих не нашлось. Студиозы магии столпились за спиной преподавателя, с любопытством наблюдая за развитием событий. Найдя взглядом Устгена, я поняла, что они оба хотят, конечно, но не могут. Что-то мешает им это сделать. Вовремя заметила предостерегающий жест Вирфальца, повернулась и отпрыгнула в сторону, едва увернувшись от каменной руки, которой тот пытался достать меня в прыжке. Продолжая двигаться по инерции и не встретив никакого сопротивления, голем кубарем вывалился в пропасть, рассыпавшись на куски в полете. Я же приземлилась плашмя в метре от края. Больно, конечно, но зато живая и довольная. Ожидая овации, с улыбкой поднялась на ноги и заметила, что творится что-то странное. Моя победа была встречена гробовым молчанием. Все настороженно взирали на Двидге, понимая, что непомерная гордость не позволит ему признать мою победу. Но, вопреки всему, тот миролюбиво сообщил: «Что ж, 9 баллов студиоза Дорвиндаль. За сообразительность и удачливость», — выкрутился Сабабур из сложившейся ситуации. Я уже хотела было что-то сказать, но вовремя заметив предостерегающие взгляды остальных магов, промолчала, так как поняла, что лучше просто остаться в живых. Что-то мне подсказывало, что этот Двидге не просто маг-преподаватель. И это что-то было чувством самосохранения, не верить которому просто самоубийственно. Прежде чем закончилась лекция, мы еще некоторое время послушали объяснения Сабабура относительно того, как правильно разделять преобразуемые предметы на одушевленные и неодушевленные, и краткую лекцию о том, что для каждого подвида существует свое связывающее или управляющее заклинание рекомендуемой ступени, ибо ошибка чревата как минимум временной потерей разума, как максимум полным безумием. По окончании занятия меня в очередной раз догнала парочка бесполезных телохранителей. Первым тараторить начал Устген, чего я никак не ожидала. «Ну ты даешь, жить надоело». Он схватил меня под локоть и уволок прочь с тренировочной площадки куда-то вниз по лестнице. Вирфальц шел перед ним, попутно распихивая однокурсников. Потом блондинчик втолкнул меня в первую открывшуюся дверь в очередном лестничном пролете, провел по маленькой темной комнате со скудной обстановкой, одной тумбой и парой стульев у окна, и усадил, а сам встал на колени, приобняв, уткнулся лбом в мое плечо. Я, в очередной раз попав в водоворот событий, не могла вымолвить ни слова, только недоуменно взирала на него, ожидая развития событий. Вошедший серьгастый телохранитель номер раз закрыл за собой дверь и решил пояснить, что же здесь в конце концов происходит. «Знаешь, наши старые выжившие собратья-маги этого преподавателя называют не иначе, как псих. Не улавливаешь, почему?» «Если честно, не особо». «Ну ты даешь! Да он убить тебя хотел!» Возмутился Вирфальц и, набрав воздуха в рот, собрался было что-то сказать. Но Устгин его перебил. «Он выставил магический полог, чтобы тебе никто из наших не помог, а сам гонял тебя по площадке, прижимая к краю, сокращая дистанцию. С нашего места было видно, чего он добивается. А потом, когда ты отвлеклась, стоя на краю, голем ускорился и прыгнул в попытке утащить тебя вместе с собой, имитируя несчастный случай. Да только ты чудом избежала столкновения, отпрыгнув в последний момент. Прыгнула бы раньше, другая лапа чудища тебя бы точно перехватила». Говорил он это спокойно, выцветшим голосом, по-прежнему наклоняясь на мое плечо. Да только волосы у меня на затылке встали дыбом, и с каждым его словом становилось еще страшнее. Немного отстранившись, Устгин взял мое лицо в ладони и взмолился. «Лея, милая, да, мы готовы за тебя жизнь отдать. Но не рискуй ты так больше, ладно? Договорились, а?» Следующие события развивались стремительнее, чем даже можно было себе представить. Черное нечто пролетело сквозь двери нашей комнаты и заморозило все вокруг. Даже слезы на моих щеках превратились в сосульки. Откуда они там взялись, загадка из числа нерешаемых. Только одно было кристально ясно. Черный жнец, он же ректор, был зол. Очень зол. Настолько, что ударной волной неизвестной мне магии парней откинула и пригвоздила к стене. То, кстати, устояло, что удивительно, ибо крышу снесло в момент, причем буквально. В один миг от потолка осталось одно воспоминание, а за окном повисло пыльное марево. Следом за спиной Сигдивали раздался дикий женский хохот. «Гляни, милый, ты что, отвлекся от меня? А зря!» Скрежет сворачиваемых дверных петель ознаменовал появление металлического гумункула, который первым делом попытался проткнуть бесплотное тело черного призрака. Естественно, у него ничего не получилось. Быстро поняв, что к чему, железяка ринулась в мою сторону. А так как комната была маленькая и узкая, то мне только и оставалось, что завизжать. Орала я несколько секунд, пока не оглохла на одно ухо точно. И только раскрыв глаза, поняла, что пространство вокруг меня замерло. Гомункул валялся кусками металла в ногах ректора, стоящего на коленях и зажимающего руками уши. Парни и вовсе пребывали без сознания, сидя у стены, которой их до этого приковали. Архимаг же, удостоверившись в моей вменяемости, отнял ладони от головы и выпрямился, после чего сообщил невероятное. «Молодец, конечно, но больше так не делай. Ладно, я устаю, но этих ты чуть не убила. Вовремя вмешался, выставив щит». «Я?» – осмысленно ответила ему, что уже прогресс. Думала, опять междометия и звукоподражания пойдут. «Да, ты. Все ты. Всюду, куда ни посмотри, одна ты, зачинщица. Точнее, причина каких-либо смутных, странных, ужасных событий. Пора уже привыкать, не так ли?» «А что с той дамочкой?» «Ах, дамочкой, да? Я бы сказал, демоницей, конечно, но тебе видней. Не догадываешься, кто на тебя покушался?» «Псих?» — спросила я, так не кстати вспомнив прозвище Сабабура. «Да, по сути, ты права, но только отчасти. Двидги Сабабур, преподаватель трансмагификации по прозвищу Псих, оказался просто-напросто одержимым. Дух Таиши вселился в магистра нашей академии еще тогда, когда он работал в каком-то там ордене убийц в королевстве Нран. И его взяли в преподаватели?» — не удержалась я от упрека. «Знаешь, прежде чем судить, тебе нужно узнать подробнее историю Роганды, которая за несколько десятилетий из отстающего по магическим меркам королевства превратилась в одно из самых развитых. А все дело в моратории на преступления для одаренных личностей. Многие из наших преподавателей не без камня за пазухой, так сказать. И я тому яркий пример. По мне не скажешь, но количество упокоенных мною душ исчисляется не десятками и даже не сотнями. Такова моя природа, мой долг и проклятие рода черных жнецов». «Что все это значит?» — спросила я, не обращая внимания на нервный озноб, пробравший все тело. «Раз уж мы все равно ждем», — сказал Сигдиваль и со вздохом продолжил. «Прадед мой был тем еще прадедом. Прожил 300 лет, множество раз ускользая из лап старой. И как-то раз, сильно захворав, не смог оправиться. Но когда пришел его час, на смертном одре он поспорил с самой смертью. И что неудивительно, выиграл. Оставил он на вечную жизнь. Взамен старуха с косой взяла его в услужение, наделив способностями черных жнецов и заставив отрабатывать повинность 200 лет, то есть работать вместо себя любимой. С тех пор в услужении побывали уже и мой дед, и отец, и моя служба скоро подойдет к концу. Затем ты умрешь? Я невольно зашмыгала носом, потому что грустно стало, или просто от того, что замерзла. Нет, конечно. Передо мной встанет выбор, оставаться ли черным жнецом ради бессмертия, или же лишиться способностей и... стать простым смертным. Закончила я вместо него. Мы немного помолчали, не в силах начать новый разговор, пока я вконец не замерзла и не взмолилась, попросив сотворить хоть какое-нибудь тепло. «Заклинание покоя, призванное мной, не позволяет колдовать, но я могу тебя согреть». Сегдиваль подошел ко мне и, сняв с себя плащ, накинул его на мои вздрагивающие плечи, после чего поднял на руки и, прижав к себе, сел на чудом уцелевший стул, который до этого занимала я. Сразу стало приятно, уютно и тепло. Да так, что захотелось спать. Тем более окружающая меня тишина располагала. А вспомнив про свою не менее удобную и теплую кровать, непроизвольно уточнила. «Чего или кого мы ждем? «Мы? А нотариуса? Мне нужно перепоручить ему Таишу и этих». Он кивнул в сторону Вирфальца и Устгина. Мне сразу стало совестно от того, что я о них даже не вспомнила. «Однако подождите, что здесь вообще забыл ректор, и почему он их заколдовал, отбросив к стене?» Вот только не успела я ничего спросить, как в центре комнаты, лишившейся потолка, нарисовался и гибдил. Точнее, приземлился. Еще точнее, стремительно приземлился. Да так, что плащ его чуть по инерции не продолжил свой полет до пола. Пуговица еле удержалась, жалобно скрипнув под тканью накидки. «Ох, упертая же личность досталась тебе в проректоры!» заворчал старческим голосом нотариус, коронным жестом почесывая блестящую от пота лысину несчастного тела дяди Ибы и гибдила Баал Асмахана. «Я думал, не дождусь», — упрекнул его архимаг. «Да этот, как учуял, меня сиганул аж до замка скорпионок-прорицательницы, которая духов видит и чует за версту. Заодно и изгоняет», — пояснил скорее для меня Глениус, слегка улыбнувшись своему бывшему учителю в лице вселившегося в проректора нотариуса Зодиака. «В общем, разберись тут. Таиша, которую ты так искал, скорбел, лежит скованная на лестнице». Стремительно выйдя в коридор, нотариус вернулся через пару минут, сильно хмурясь. «Ну, там только этот, который псих», — недоуменно уточнил тот. «Вот он-то тебе и нужен. Жёнушка повелителя уже давно в нем сидит», — пояснил Глениус, не сдерживая улыбки. «Поэтому просто так ты ее не учуешь». «Но как ради всего святого ты ее обнаружил?» «Уметь надо». В ответ архимаг лишь хмыкнул. На этот раз скалясь во все 32. Весело подмигнув мне, нотариус Зодиак прошел обратно и уже в коридоре проворчал. Или же всюду влачится, как преданный тузик за новой женушкой повелителя ада. «Невестой, смею заметить, и то ненадолго», — крикнул ему вслед развеселившийся Глениус. «Мы полетели. Устгина и Вирфальца не забудь. Бедняги на пределе. Отправь их к травнице, а не к лекарю Зазину. Пусть лучше она выходит, на лекции потом проводит». «Уж Сквиггинс ими займется, будь уверен», — крикнул нам вслед нотариус. «Заодно опробуют пару-тройку своих новых зелий». «Вы мне только студиозов поднимите, остальное меня не волнует», — тихо произнес довольный Сегдиваль, на что ему прилетело уже эхо. «Ага, как же». Что было дальше, увы, не знаю, так как пребывала в блаженном неведении, задремав на руках ректора, завернутая в его теплый плащ.